Здравия всем радиослушателям Народного славянского радио! В эфире программа «Стол музыкальных находок» и его дежурная Валька. Поэт Андрей Дементьев в одном из своих стихотворений советует: «Никогда ни о чем не жалейте, а верно, погрустили о лете, и будет. Жизнь продолжается, а мы поехали». Такая грусть лишь в это время года, Бог не зря мгновение выбирает. Так умирает осенью природа, но как она красиво умирает. О том в песне Шевчука «Осень». Темная. а ветер дни осенние листает. Но я не верю в сказки сентября. Ты облако, которое растает, оставив мне мелодию дождя. Звучит песня «За окошком месяц». Над окошком месяц, над окошком ветер, облетевший топор, серебристый светел. Дальний плач тальянки, голос одинокий и такой родимый. Такой далекий. Плачет и смеется песня лиховая. Где ты, моя липа, липа вековая? И сам когда-то в праздник с позаранку выходил к любимой, развернув тальянку. Выходил к любимой, развернув тальянку, а теперь я, милой, ничего не значу. Под чужую песню я смеюсь и плачу. Над окошком месяц, под окошком ветер, облетевший тополь, серебристый светел. Над окошком месяц, под окошком ветер, облетевший тополь, серебристый светел. Какая спокойная осень, ни хмурых дождей, ни ветров. Давай все на время забросим во имя далеких костров. Они разгораются где-то, за крышами нам не видать. Сгорает нещедрое лето, а нам еще долго пылать. И, может быть, в пламени этом очистимся мы до конца. Прозрачным ликующим светом наполнятся наши сердца. Давай все на время оставим дела городские и дом, и вслед улетающим стаям прощальную песню споем. Нам будет легко и прекрасно листвой золотой шуршать, и листьям, как ласточкам красным, в полете не будем мешать, и станет нам близок и дорог закат уходящий во тьму, и новым покажется город, когда мы вернемся к нему. Андрей Дементьев. В тон вальсирующей рифмы давайте послушаем классику. Thank you. То, что летом воспринимается как приятная желаемая прохлада, осенью представляется порой сквозняков и резких ветров, заставляя зябко поеживаться, вздергивая плечами, и кутаться в теплые шерстяные одежды, или прятаться в стенах домов, грустно глядя на грозди рябины за окном. «Горит рябиновая гроздь», – поет Татьяна Досковская. Горит рябиновая гроздь, да нету сладкой ягоды. Быть может, лучше было б врозь, да повстречались ягоды. И слаще не было тогда осенние ягоды рябины. Сюда, когда настанут холода, не надо спрашивать любимых. Уходит в небо горький дым, печалями, обидами, как будто мы с тобой горим на всех кострах рябиновых. А бою горе не беда, ни поздней осенью, ни летом. А если выйдет иногда иное горе, как беда, горит рябиновый восход, да с августом прощается. Любовь, как осень, настает, да только не кончается. Но каждый день ее тепла благодарю за все, что было, что мимо не прошла, за то, что болью обошла, за то, что счастьем подарила. Само время осени как-то располагает к печали. Ветер холодеет, листья падают, увядает зелень. Видимо, посему она, осень, и старается изо всех сил, извиняясь, раскрасить сию пору как можно роскошнее, поярче. Золотом листвы, серебром пролетающих паутин, прозрачностью неба, багрянцем осин, кои будто смущаясь краснеют, оттого еще краше становятся, как невеста в канун свадьбы. Природа постепенно, мягко подготавливает нас к грядущему охлаждению всего и вся вокруг. А Вероника Агапова поет для вас красивую песню. Под лесною проседью музыкант с гитарою песню сочинял. Родилась мелодия, есть в которой ты и я, самая красивая песенка моя. И залилась она волшебным светом, и слушали ее и здесь, и где-то. И осень слушала листвой одета о любви, о цветах, о прекрасных мечтах, о желанных глазах. Глазах твоих. подарил себе смычок, мои нотки превратил он в ночную трель. Будто лес зашелестел, зашумел и загалдел, песенку мою запел старый добрый лес. И залилась она волшебным светом, и слушали ее и здесь, и где-то. И осень слушала листвой одета о любви, о цветах, о прекрасных мечтах, о желанных глазах. Удивился вдруг поэт, моя муза стала гостьей птичьего гнезда. Родилась на этот свет за много дней и много лет, самая красивая песенка моя. И залилась она волшебным светом, и слушали ее и здесь, и где-то. И осень слушала листвой одета о любви, о цветах, о прекрасных мечтах, о желанных глазах. Прекрасных мечтах, о желанных глазах, глазах твоих, о любви, о цветах. По мотивам статьи из интернета автор неизвестен. Человеку обычному, по логике вещей, осенью должно быть плохо. Особенно, если этот человек – женщина. Прощайте яркие и эфемерные одежды, легкие туфельки и струящиеся кудри. Здравствуйте, теплые пальто и сапоги, шляпы и шарфы. Солнце внезапно кончается, стекает последними золотыми каплями сквозь кроткую улыбку бабьего лета. А ведь женщина – цветок светозависимый, ей необходимо, как и всему прочему, внимание и любовь, кое всю пору проявляется медленнее, нежнее, мягче. Осенняя любовь не бросается вам наперерез, как убийца из подворотни. Скорее, она робко выглядывает, заглядывает тебе в глаза из-под бисерной завесы дождя, из-за багрянца деревьев. Она растекается по стеклу каплями запоздалого ливня, вызывая невнятное томящее желание заплакать у кого-то на груди. Не от горя, а от полноты жизни. Она шуршит опавшими листьями в парках и подмигивает ласково-оранжево фонарями из-за тумана. Приглашает ходить по аллеям с кем-то или за кем-то, падать, раскинув руки на шелково-шуршащие лиственные кучи, подбрасывать листья вверх, подставляя лицо легким уколом измороси. Немного позировать, фотографируясь с пурпурным листом за лентой шляпы или в петлице пальто. Ощущать себя молодой и вечной, как сама поэзия. Ах, как это по-осеннему! Шуршание опавших листьев под ногами настраивает на лирический лад и завершение долгой прогулки у живого огня в тепле уютного полумрака. Приятно гулять вдвоем под дождем, раскрыв яркий зонт, и отгородиться им от всего мира в свете фонарей, оранжевых, как мечта, или голубых, как те из далекого детства. Потом, когда вместо шуршания листвы ваши шаги захрустят снегом, с вами всегда останется, как дымка осеннего тумана, это чувство недосказанности, тайны, волшебства. Чувство глубокое, как темная вода осенних рек, которая останется неисчерпаемым и вечно юным, или просто вечным. Ведь именно осенью велика вероятность встретить того, кто готов много-много лет греть ваше сердце и руки, хоть в перчатках, хоть в варежках, идти близко-близко, вне зависимости от дождя и зонта. Конечно, может быть и по-другому, и это тоже объяснимо, хотя и печально. Потому что осенью чаще влюбляются не в человека, а в мечту. Она – в мужчину, способного оценить хрупкую красоту увядания, гулять под одним зонтом и согревать ваши озябшие ладони. Он – в одинокую незнакомку, встреченную в парке, которая так задумчиво ворошит ногой в трогательном замшевом ботинке янтарную листву. В нездешнюю женщину в пестром понче, в волшебную женщину в лохматом венке из кленовых листьев, в блоковскую женственность в широкополой шляпе, которая бродит в свете осеннего заката, дыша духами, туманами, в ту, что уместно в осени, как одинокая фигурка на картине Левитана. И когда снежно-белый занавес опустится на тускнеющим золотом вашей драмы, а крылатый плащ перелиняет в теплую шубку, осеннюю любовь вложит между страницами старинного романа на долгую добрую память, чтобы иногда доставать плоскую, хрупкую, потерявшую краски и сентиментально рассматривать. Алена Свиридова поет песню «Это ведь я». Вспомнила опять. Тихо коснулась тревога сердца твоего. Ты обернулась и вдруг увидела его. Но не знала, что сказать. Такой пустою. осень, сентябрь, тихая улыбка, грустное утро, серый день, а по вечерам горячий чай с лимоном. Но самое главное – это десерт. А на десерт теплые воспоминания о минувшем лете. Поет группа «Иван Купала». Произведение Петра Полынина. А меж тем минуло позднее лето. Настала осень, время густых роз, молочных туманов и опустелых полевых дорог. Время зрелости, время счастья или сожаления. В этот раз осень вошла в свои владения по мягким осыпающимся листьям и долго хранила землю сухой, а небо ясным. И оно изо дня в день в пронзительной чистоте сияло голубым дном, как чаша, выпитая жадными устами. Казалось более высоким, потому что уже лишилось летней силы солнца, делавшего его туманным и низким. Чувствовалось, что жизненного воздуха стало больше и дышится легче. И царили те трогательные и потрясающие дни, на которых держится мир, никогда не повторяясь дважды кряду и всегда поражая. Ежедневно для человека заново открывался белый свет, полный удивительных надежд. Группа Ярилов «Зной» и песня «Пытаемся жить». Бог создал землю осенью, зимой, чтоб лучше видеть черное на белом. Оттуда строчки на листах спиной к Создателю, что также неумело глядит на белое. Вода чернит пейзаж, петляя в белом. Строчки чертят небо. Пустынное еще, весь антураж которого луна, как первый ломтик хлеба. И крошки, сыпав черный небосвод, как мусор на стеклянном негативе, зажег созвездие, открыв тем самым ход еще один в еще бездушном мире. Андрей Драгунов. А Виталий Микеров вновь заказывает хорошую песню Дмитрий Беранже «На внутренней стороне земли». Благодарю сердечно. Слушаем песню. Слезы льет человечество, а в спрятанной от людей дали есть великое наше отечество. Герб и герб, мой пророк и учитель, подскажи, как мне быть не гребли. Где найти покоя обитель на внутренней стороне земли? На внутренней стороне земли не нужна больше истина. Все думают, что ее нашли. Скопом падает в бездну стремительно. Герб и герб, мой пророк и учитель, подскажи, как мне быть, не дремли. Где найти для покоя обитель на внутренней стороне земли? На внутренней стороне земли. Бой идет между льдами и пламенем, и боги от нас давно ушли. На поверхность с мистическим знанием. Герб и герб, мой пророк и учитель, подскажи, как мне быть, не дремли. Где найти для покоя обитель на внутренней стороне земли? Подскажи, как мне быть, не дремли. Где найти для покоя обитель на внутренней стороне земли? Я люблю осень. Она навевает грусть, а вместе с тем и лирическое настроение. Образ засыпающей, умирающей природы тревожит, что-то во мне заставляет задуматься. Задуматься о бренности этой жизни, о грядущей смерти, о нетленности души. Такие дни мне хочется истово молиться Богу. Но вместо этого я беру в руки карандаш, блокнот, и мои молитвы превращаются в печальные стихи. За окном накрапывает дождь. Ему неизвестны печаль, терзание, сомнение, как неизвестное ни облакам, солнцу, деревьям. Хотя нет, деревьям, наверное, они известны. Уж не поэтому ли они так печально шелестят мокрой листвою на ветру, так жмутся друг к другу, стараясь укрыться от холода? Может быть, неспроста они тянут к небу свои узловатые руки ветви? Наверное, они пытаются что-то сказать небу, сказать Богу. И шелест листьев – это их молитва, их стихи. Александр Лычагин. В исполнении народного коллектива «Калина Красная» звучит песня «Калины куст». Жарко петь всю ночь ягодный огонь. любит гармонист мою старшую сестру. По росе они пройдут вместе поутру, и целуясь постоянно Улыбнулась в озеро зеркальное, покрутилась в танце не спеша. Кто сказал об осени печальная? Посмотрите, как же хороша! Песня на славянский мотив «Зорюшка». Встану, встану я на зорюшке, на заре, на зорюшке, рано поутру. Ом, скажу здравствуй, здравствуй, красносолнышко, и лучи горячие руками соберу. Радуюсь солнцу, радуюсь небу, радуюсь вновь наступившей весне. Радуюсь радости взросшему хлебу, зёре, что сеял я на земле. Ом, да я выйду, выйду я в опору.